Интович Салнин, Осип. Ему помогает группа болгар, среди которых будущие резиденты советской военной разведки Никола Попов, Иван Винаров, Христо Генчев. 13 августа произошел провал. Как сообщали тогда информационные агентства, военный патруль нашел у берега моря севернее Бургаса 20 ящиков с револьверами и патронами, 10 ящиков с гранатами и 40 ящиков оружейных патронов. А несколько дней спустя арестован Пеев, учитель в Гебедже, который указал еще один склад, где найдено 11 ящиков с взрывчаткой. Одним из главных в этом деле полиция назвала Алексея Грабовского, который в 1922 году бежал от большевиков. 2 года он был разведчиком и связным, переправлял в Болгарию из СССР деньги, оружие и инструкторов. К уголовной ответственности по делу о поставке оружия привлечены 17 человек, но 10 из них были вне досягаемости болгарских властей. По приговору суда Никола Попов и Иван Винаров получили заочно по 5 лет тюрьмы. Однако провалы не остановили эту часть операции по подготовке вооруженного восстания. По неполным данным, к январю 1925 года в распоряжении нелегальных военных организаций БКП находилось 800 винтовок, примерно 500 револьверов и столько же ручных гранат, 150 килограммов взрывчатых веществ. А на тайных складах находилось еще свыше 1600 винтовок, 200 револьверов, 25 пулеметов, 2000 ручных гранат и тонны взрывчатки. В те же годы разведтупор направляет в Болгарию своих разведчиков. Салнин Осип. В 1924 году около 4 месяцев был инструктором в партизанском отряде Янка Андонова, который действовал в Сливенском округе. Отряд занимался приемкой оружия, прибывающего из СССР, проводил боевые акции в округе, совершал диверсии на железной дороге и телеграфных линиях связи. В январе 1925 года Андонова назначает руководителем военной организации Сливенского окружкома партии. И Осип становится инструктором ВО. По окончанию своей миссии Салнин через Турцию выезжает в СССР. Состоящий в резерве при управлении РКК Лаюш Гаворо, или, как его звали в Советском Союзе, Людвиг Матвеевич Гавро, в мае-августе 1924 года проходит подготовку для нелегальной работы за рубежом и 1 сентября поступает в распоряжение разведуправштаба РКК. Вскоре его отправляют в Болгарию под именем Франца Бауэра. После взрыва в Софийском соборе «Святая неделя» 16 апреля 1925 года, когда полиция и армия обрушили все свои силы на коммунистов, Гавр вынужден покинуть столицу и поселиться в Пловдиве. Но от ареста это его не спасло, поскольку в организации оказался предатель. В конце 1925 года Его приговорили к смертной казни через повешение.